Ки-ки-ки, но все же она завершилась успешно. Орочимару рассмеялся, в глазах вспыхнуло восхищение. Он смотрел на Яруаши как на редчайшее сокровище. Яруаши кивнул. Если спрятаться под землей, то будет намного сложнее уловить колебания чакры. У меня довольно плохие сенсорные способности. Если бы не удалось отрубить руку в самом начале, то он скорее всего сбежал бы. Саннин сказал хриплым голосом. Если бы при такой скорости ты обладал бы еще и хорошей сенсорной способностью, то от тебя было бы практически невозможно сбежать. Ке-ке-ке. Предполагалось, что проблема будет решена Майта Даем, но я не ожидал, что ты освоил Хачимон тонкое природное преобразование молнии до такой степени в соответствии с моей предыдущей оценкой. Тебе понадобилось бы как минимум несколько лет, чтобы достичь такого уровня. Скорость роста Яруаши превзошла его ожидания. Это слишком быстро. По мнению Орочимару, нынешний Яруаши кажется даже немного сильнее его времен Второй мировой войны Шиноби, когда они втроем столкнулись с полубогом Ханза Саламандра и получили теперь уже легендарный титул Саннина в Канахе. Но в то время ему было 24 года, а нынешнему Яруаши не более 10 лет. Глава 62. Улучшенный геном времени. Теперь даже я не уверен, что смогу справиться с тобой. Орочимару пристально посмотрел на Яруаши. Он еще не оказывался в ситуации, когда ученик превосходит учителя, но теперь есть чувство, что это уже не за горами. Услышав слова Орочимару, Яруаши улыбнулся. Вы слишком переоцениваете меня, учитель. Только благодаря вашим мудрым советам, я смог разработать несколько дзюцу, имеющих значительные побочные эффекты. Мне еще очень далеко до учителя Орочимару. На самом деле слова Орочимару не подразумевали, что он не сможет победить. Подсправиться он скорее имел в виду поимку или убийство. Победить и убить своего противника – это две совершенно разные вещи. Если нынешний Яруаши решит избежать битвы, то Орочимару действительно не сможет ничего поделать, только если заранее подготовить барьерное ниндзюцу. Ответ Яруаши был скромным. Сейчас он действительно не мог сказать, каким будет результат их битвы. Объем чакры, сенсорные способности, у Саннина практически нет никаких слабостей, не говоря уже о его способности к сохранению жизни. Убить его одним ударом практически нереально, все сведется к битве на истощение. Либо он истощит чакру Орочимару, либо Орочимару использует какое-то барьерное ниндзюцу или фуауиндзюцу, чтобы сдержать его. Но в целом, теперь он действительно обладает силой уровня Каге. Вдобавок он даже более проблемный противник, чем Орочимару. Специализация на скорости и мощнейшая способность обратного потока времени, даже шиноби уровня Каге будет трудно совладать с ним, не говоря уже об джоунинах и элитных джоунинах. Хм. Орочимару склонил голову, несколько секунд смотрел на Яруаши и сказал: «Эта способность, повышающая частоту движения, непростой дзюцу». Яруаши не был удивлен. Для кого-то на уровне Орочимару несложно заметить странное состояние ускорения времени, понаблюдав за его сражением некоторое время. Хачимон тонко увеличивает чистую скорость и не будет давать этого странного эффекта ускорения частоты. Подобное не может быть объяснено просто очень высокой скоростью. Учитель, как всегда, проницателен. Это действительно не дзюцу, а улучшенный геном, способный повысить мою скорость во всех аспектах, вводя меня в состояние повышенной частоты. Яруаши спокойно ответил. Сейчас для него нет ничего страшного в огласке того, что он обладает улучшенным геномом. Каждый шиноби уровня Каге обладает определенными уникальными средствами или способностями. Орочимару был удивлен. В глазах вспыхнуло волнение. Первый носитель, за исключением древних родословных вроде Шарингана, Бейкугана, что-то вроде Рантона и Шакутана, зачастую не наследуется внутри клана, а пробуждается у некоторых случайных шиноби. Таких людей называют первыми носителями. Улучшенный геном, возможно, вообще не передастся следующему поколению, или вероятность пробуждения будет очень низкой. На данный момент самым стабильным улучшенным геномом можно смело назвать Бейкуган. Каждый член клана Хьюга обладает им, в свою очередь, не каждый член клана Учиха способен открыть Шаринган, а вероятность пробуждения чего-то вроде Хитана клана Юки или Шикацумику клана Кагуя еще ниже. Да, Яруаши кивнул. Орочимару задумчиво сказал: слияние природных элементов не может привести к повышению частоты, твой улучшенный геном определенно не относится к такому типу, и насколько я могу судить, это не имеет никакого отношения к Интону. Возможно, он образовался в результате мутации Йотана. Нет, нет, это не то. Глаза Орочимару вспыхнули. Подобная мутация йотана увеличила бы твою скорость и реакцию на физическом уровне, а твой улучшенный геном действует в другой плоскости, но это увеличение частоты определенно не соответствует интону, ХМ. Он погрузился в задумчивость. Через некоторое время Орочимару глубоко вздохнул, в глазах вспыхнул восторг, он посмотрел на Яруаши и воскликнул. Улучшенный геном, влияющий на скорость потока времени. Взглянув на весь мир шиноби, можно сразу понять, что самыми сложными в освоении являются пространственно-временные дзюцу, и подавляющее большинство этих дзюцу, относящихся к типу пространственно-временных, на самом деле касаются только пространства и никоим образом не затрагивают время. В прошлом Орочимару занимался поиском информации на этот счет. Единственное упоминание способности, затрагивающей время, датируется сотнями лет назад. Это был Мангекю Шаринган, члена клана Учиха. Описание самой способности довольно расплывчато, но известно, что полагаясь на нее, этот член клана Учиха пытался объединить мир шиноби и потерпел неудачу. Он был остановлен неким членом клана Синджу. Это произошло в самом начале эпохи воюющих государств, более чем за сотню лет до появления Учихи Мадары и Синджу Хаширамы на свет. Таким образом, информация была очень расплывчатой и неоднозначной, до такой степени, что нельзя с полной уверенностью сказать, была ли это реальная история или по большей части вымысел потомков. Если бы Яруаши столкнулся с таким взглядом Орочимару несколько месяцев назад, то скорее всего начал бы паниковать, но теперь он мог сохранять спокойствие. Орочимару действительно заслуживает своей репутации. Просто на основе не слишком длительного наблюдения, он смог сделать вывод, что его улучшенный геном не образован путем слияния природных элементов, и даже исключил вариант мутации интона и йотана, оставив только один вариант объяснения – влияние на время. Учитель Орочимару, как всегда, проницателен. Просто беглого взгляда хватило, чтобы сделать такое глубокое суждение. Поскольку не было другого варианта объяснения, который смог бы убедить кого-то настолько проницательного вроде Орочимару, Яруаши спокойно ответил. «Я провел несколько тестов и определил, что этот улучшенный геном никак не связан с датоном, райтоном, суитоном, катоном или фуутоном, не относится к йотану и интону, и никак не связан с пространством, так что это должен быть девятый тип дзюцу». Учитывая его нынешнюю силу, Яруаши не слишком сильно боялся раскрывать факт того, что он имеет способность класса времени. Кроме того, дзюцу пространственного типа крайне сложно остановить, а напрямую противодействовать дзюцу типа времени еще сложнее, если вы не можете использовать другой дзюцу типа времени для вмешательства или блокировки, то самой концепции противодействия просто не существует. Выше всех остальных дзюцу. Способность без решения. Это сила манипуляции временем. Это так удивительно. Хотя он имел определенную уверенность в этом, но услышав подтверждение из уст Яруаши, Орочимару все еще удивленно воскликнул. То, чего он жаждет сильнее всего, это вечная жизнь, а главным врагом жизни является именно время. Даже такие личности, как Синджу Хаширама и Учиха Мадара, в конечном итоге были побеждены силой времени. Теперь у него, возможно, получится прикоснуться к силе времени, отталкиваясь от улучшенного генома Яруаши, что предоставит шанс победить само время и обрести бессмертие. В этот момент ценность Яруаши в глазах Орочимару полностью превзошла любые экспериментальные образцы и результаты исследований. Теперь даже если Хирузин отдаст ему приказ убить Яруаши, Орочимару без колебаний ослушается его, и даже покинет Коноху вместе с Яруаши. Глава 63. Клинок. Не смотрите на меня так, учитель, Орочимару это пугает. Яруаши беспомощно вздохнул. Ах, учитель, вы же не думаете обо мне как об экспериментальном образце? Орочимару усмехнулся. Как такое может быть? Ты мой самый ценный и важный ученик, но я действительно заинтересован в твоем улучшенном геноме. К сожалению, сейчас нет времени для проведения серьезных исследований. Яруаши задумался и сказал. Я согласен провести некоторые исследования с учителем после завершения войны. Необходимо просто отсрочить это до завершения войны. К тому моменту он уже превзойдет Орочимару и уже будет неважно, как отреагирует на подобное предложение. Если не будет никаких проблем, Яруаши не против помочь учителю в исследовании вечной жизни, ведь Орочимару тоже оказал ему немалую помощь. Именно благодаря ему был изучен метод активации клеток и природное преобразование молнии. К слову, в последнее время Яруаши пытается исследовать вопрос воздействия способности времени только на самого себя. Например, способность обратного потока времени демонстрирует довольно своеобразное поведение. Если порезать руку и брызнуть кровью на стену, а потом применить способность обратного потока времени, это приведет к исчезновению крови со стены. Эта способность игнорирует расстояние. Яруаши провел несколько тестов. Даже если он возьмет свой волос и положит его на очень большом расстоянии, после использования способности обратного потока времени он появится на его голове, полностью игнорируя расстояние и пространство. Наличие этого свойства означает, что пока сам Яруаши не пожелает, никто не сможет заполучить даже крошечный кусочек его плоти. Только жаль, что активируя обратный поток времени, он может вернуть каплю крови, удаленную от него на любое расстояние, но не может наоборот перенести свое тело к капле крови для восстановления. Это свойство невозможно использовать для пространственного перемещения. При активации обратного потока времени, центром восстановления будет служить та часть тела, в которой находится его душа, что в основном согласуется с восстановлением Эдатинси. Что касается идей вроде разделения души для проверки пространственного эффекта обратного потока времени, Яруаши вообще не планировал экспериментировать с чем-то подобным. Если он хочет обладать способностью пространственного перемещения, то нужно просто изучить Хирайшин но Дзюцу. Даже если Хирайшин слишком труден и его невозможно практиковать без особого таланта, все еще существуют Шаринганы и Ринниган, обладающие пространственными способностями, требуется просто сила, чтобы захватить их. Буду ждать с нетерпением. Услышав ответ Яруаши, Орочимару улыбнулся. Орочимару чувствовал, что даже ему будет очень трудно иметь дело с нынешним Яруаши, поэтому не хотел прибегать к методу принуждения. К счастью, Яруаши стал его учеником. В противном случае было бы довольно трудно прикоснуться к силе времени. Только жаль, неизвестно, сколько продлится война, а до ее окончания будет трудно найти время для такого серьезного исследования. Когда Орочимару размышлял об этом, в палатку вошел Шиноби и сделал доклад. «Лорд Орочимару, поле битвы очищено, в общей сложности было убито 77 шиноби и вы, из них 30 джоунинов». «Хорошо», Орочимару кивнул и спокойно сказал. «Передовые войска Ивагакури получили тяжелейший урон и их план был разрушен. Сообщите о ситуации Конохе». «Есть». Шиноби принял приказ. Покидая палатку, он взглянул на Яруаши. Выражение лица было немного неестественным, но в глубине глаз читалось уважение. Хотя Яруаши настолько молод, но его достижения в этой битве можно описать только как блестящие. Почти половина всех погибших шиноби Ивы была убита именно Яруаши. Его смело можно назвать героем этой битвы. Это уважение, завоеванное силой. Яруаши заметил этот взгляд, но его не сильно волновали подобные вещи. После ухода шиноби он обратился к Орочимару. «Учитель Орочимару, у вас случайно нет лишнего клинка Кусанаги?» Ему было немного стыдно спрашивать об этом, но клинок белого клыка сломался. Открытие четвертых врат в состоянии четырехкратного ускорения, плюс чидари, это оказалось слишком большой нагрузкой для клинка белого клыка. Клинки, используемые шиноби, имеют различные свойства, например, клинок белого клыка создан из какого-то особого металла, наиболее приспособленного к потоку чакры, но в плане прочности этот металл уступает даже обычной стали. Этот клинок не обладает достаточно прочностью, вот почему в оригинале он был сломан Какаши. Если говорить об сильнейшей одиночной атаке Яруаши, то она скорее всего не так сильна, как у Сакума, использовавшего тот же клинок белого клыка, но проблема в том, что их методы атаки слишком разные. Сакума полноценно владел 2М этапом киндзюцу хатаки, в основе которого лежит изменение формы чакры. Этот метод не просто не нагружает клинок, но даже может сделать его более прочным. Но Яруаши отличается. Он использует один и краткое этап киндзюцу хатаки в сочетании с чидари, и полагается на чистую скорость и силу для достижения 2го этапа. Это не было замечено по ходу битвы, только после убийства Ханку. Яруаши заметил маленькую трещину на лезвии клинка белого клыка. После еще одной подобной битвы клинок будет окончательно разрушен. Должно помочь полноценное освоение 2го этапа киндзюцу хатаки и овладение более совершенной версией потока чакры, но этот шаг не так просто сделать. Кроме того, в состоянии открытых врат будет очень сложно использовать истинный 2о этап киндзюцу хатаки. Если говорить о прочности, то возможно только клинок Кусанаги сможет свободно нести его огромную скорость и яростную силу. Хотя форма Кусанаги не соответствует короткому клинку белого клыка, но один из них, судя по всему, способен свободно укорачиваться и удлиняться. Но даже если длина не соответствует, проще будет просто приспособиться. Орочимару задумался и сказал: «Ах, к несчастью у меня не завалялось лишнего, но я знаю, где можно найти один». Яруаши ничего не сказал, дожидаясь, пока Орочимару продолжит. Вскоре тот выплюнул свиток и протянул его Яруаши. «Здесь указаны примерные координаты. Что касается силы шиноби этой деревни, ты без проблем справишься с ними». Орочимару получил эту информацию совсем недавно и хотел вскоре отправиться за клинком, но как раз в это время разгорелась война и его отправили на фронт, так что пришлось отложить это на некоторое время. Яруаши взял свиток. На самом деле ему хотелось бы узнать, сколько всего свитков лежит в животе Орочимару и только ли свитки лежат там. Он вообще наводит там порядок, или это похоже на женскую сумочку? Отбросив эти мысли в сторону, Яруаши почтительно поклонился Орочимару. «Спасибо, учитель. Ке-ке-ке, пожалуйста». Глава 64. Доклад с фронта. Коноха. На самом высоком этаже здания Хокаге проводилось совещание, атмосфера в зале была очень тяжелой, Хирузин сидел во главе стола, а Данза отдельно в углу помещения. Сунагакури не желает прислушиваться к нашим объяснениям, они связывают пропажу третьего Кадзекаге с Конохой, теперь большое количество их войск, во главе с четвертым Кадзекаге, появилось на границе страны огня, необходимы ответные меры. Голос Хирузина был мрачным. Третий Кадзекаге пропал без вести. Это произошло еще около месяца назад, но Суна пыталась скрыть новости и искала своего Кадзекаге, но поиски не увенчались успехом. В итоге они объявили, что Кадзекаге был тайно захвачен или убит Конохой, и развязали войну. Объявление войны резко ухудшило ситуацию. Первоначально в страну травы вторглись только передовые силы Ивагакури. Они были способны в лучшем случае произвести несколько предварительных атак и дестабилизировать ситуацию на границе. О полномасштабной войне пока что не шло и речи. Но Суна сразу же начала полномасштабную войну. Раз четвертый Кадзекаге сделал ход лично, то возможно вам тоже стоит отправиться на передовую, лорд Хокаге. Один из элитных джоунинов осторожно высказал предложение. Хирузин погрузился в задумчивость. На самом деле он и сам был бы не против отправиться на фронт лично, но проблема в том, что после распространения новостей о полномасштабном наступлении со стороны Суны, невозможно быть уверенным в том, что Кири и Кума не решат сделать шаг против Конохи. Страна молнии и страна воды не граничит со страной ветра, поэтому они не могут воспользоваться этой ситуацией для вторжения в страну ветра. Единственным способом извлечь выгоду является вторжение в страну огня. Я пойду. Джирая встал и крайне серьезно посмотрел на Хирузина. Учитель, ты должен остаться в Конохе для сдерживания других деревень. Хирузин посмотрел на Джираю. Он прекрасно осознает, насколько силен его ученик, но в конце концов это крупномасштабное вторжение со стороны Суны. Только Джирае будет крайне трудно иметь с этим дело. Данза, отправишься вместе с Джирае. Хирузин повернул голову, посмотрев на Данза. Когда Данза собирался что-то ответить, вдруг вмешался Джирае. Пусть старший Данза позаботится о возможных действиях со стороны Кири, а со мной отправится Минато. Вдвоем мы определенно сможем контролировать ситуацию. Хаем. Хирузин задумался и в конце концов кивнул. Отношения между Джирае и Данза никогда не были слишком хорошими, на самом деле не очень уместно отправлять их на фронт вместе, в пару к Джирае гораздо лучше подойдет Минато. Далее идет вопрос о составе фронтовой группы. Взгляд Хирузина пронесся по залу заседаний, здесь присутствовали не просто элитные джоунины Конохи, но и главы всех основных кланов, включая Хьюга и Учиха. Одной из основных целей этого собрания было намерение показать серьезность сложившейся ситуации основным кланам Конохи и заставить их отправить свои силы на фронт. Поскольку это полномасштабная война, то мы будем действовать в соответствии с планом и решениями лорда Хокаге. Глава клана Учиха медленно сказал. Такого же мнения придерживался и глава клана Хьюга, сидящий рядом с ним. Главы основных кланов прекрасно понимали мысли Хокаге и истинную цель собрания, они не могут оставаться в стороне в случае начала полномасштабной войны. Хорошо. Увидев отношение глав кланов, Хирузин удовлетворенно кивнул и приступил к формированию фронтовой группы, которая будет противостоять силам Суны. И как раз в этот момент в помещении появился Шиноби Анбу и опустился на колено перед Хокаге, передавая свиток. «Лорд Хокаге, срочное донесение с фронта. Боевая ситуация». Хирузин посмотрел на Анбу, В глазах вспыхнул свет. Шиноби Анбу кивнул. Но это должна быть хорошая новость. Хирузин протянул руку, взяв свиток. Во главе сил стоит Рачимару. Также есть Майта Дай, способный проявить огромную силу в случае возникновения неожиданной ситуации, какова бы ни была стратегия другой стороны. Она практически гарантированно потерпит неудачу. Открыв свиток и прочитав первые строчки, Хирузин удовлетворенно кивнул, бросил взгляд на присутствующих, начал читать вслух. Отчет с фронта. Прибыв на границу, отряд Канахи приступил к поиску отряда Ивы. В итоге произошло сражение на каменистой местности, итогом которого стало поражение Ивагакури и уничтожение более чем половины их сил. Это сделало атмосферу в зале более легкой. Ранее немного хмурые главы кланов заметно расслабились. Учитывая полномасштабное наступление со стороны Суны, эта победа над Ивой, несомненно, имела огромное значение. В случае стабилизации ситуации на границе страны Травы, они могут просто наблюдать за движением Ивагакури, без необходимости отправлять поддержку прямо сейчас. Таким образом, большая часть свободной боевой мощи может быть брошена на борьбу с Суной. Кланы тоже смогут снизить потери. Арачимару хорошо справился. Данзо посмотрел на Хирузина и равнодушно сказал. По его мнению, победа над передовым отрядом Ивы была хорошей новостью. Теперь они смогут сосредоточиться на сдерживании наступления Суны, а потом нанести ответный удар Иве. Нынешняя Канаха не боится сражения на двух фронтах. Этот парень Арачимару все еще заслуживает доверия. Джирая усмехнулся и уверенно сказал. Передайте Суну мне. Я не позволю им делать все, что вздумается. Он с самого детства соперничал с Рачимару, раз тот добился больших успехов на фронте, то он тоже не должен отставать. Хирузин осмотрел свиток, далее следовал подробный отчет о прошедшей битве. В первую очередь он нашел описание потерь со стороны Канахи. В ходе этой битвы наша сторона потеряла 11 человек, четверо тяжело раненых, легкие ранения у 21 человека. Читая это, Хирузин стал менее радостным. Во время войны невозможно избежать жертв. Погибло 11 и тяжело ранено 4. Такие жертвы в обмен на уничтожение половины сил Ивы, вне всяких сомнений, это отличная победа. Какова конкретная ситуация, Хирузин? Голос Данзо донесся со стороны. Хирузин продолжил читать отчет. Арачимару выследил силы Ивы с помощью специализированных команд, столкнулся с другой стороной на каменистой местности и принял решение вступить в битву. Численность сторон была примерно равна, но неожиданно на поле битвы из-под земли ворвался элитный отряд Ивагакури, насчитывающий около 30 шиноби, не менее половины из которых были джоунинами. Прочитав это, Хирузин резко замер. Выражения лиц присутствующих изменились, все посмотрели на Хирузина, желая узнать более конкретную ситуацию. Хотя уже известно, что битва закончилась их победой, но внезапное появление 30 элитных шиноби, несомненно, поставила сторону Канахи в крайне тяжелое положение. Как же Арачимару удалось обернуть ситуацию вспять? Глава 65. Шок. Даже не присутствуя там, они могли почувствовать опасность этой ситуации. Все присутствующие прекрасно понимали, что из себя представляет подобный элитный отряд. Особенно Данзо. В настоящее время ему удалось вырастить для корня не более 60 элитных шиноби, а многие продолжают расти и до сих пор не могут считаться элитой, то есть прямо сейчас его корень может выставить только два подобных отряда. Из всех кланов Канахи, только кланы Учиха и Хьюга могут справиться с этим, остальные кланы не способны противостоять такой силе. Даже, нет говоря уже об этих кланах, даже если взять среднестатистическую небольшую деревню мира Шиноби, собрав все свои силы, она скорее всего не сможет сформировать подобный элитный отряд. Хирузин нахмурился. В такой ситуации, боюсь, им пришлось полагаться на полную силу Майта Дэя, чтобы обратить ситуацию вспять. После использования массива высвобождения 8 врат, смерть пользователя 8 врат неизбежна. Потерять настолько особенного шиноби и в общей сложности дюжину шиноби, в обмен на уничтожение половины силы Ивы, хотя это все еще может считаться победой, но не более. Засада элитного отряда Ивы поставила нашу сторону в очень тяжелое положение. Количество жертв быстро росло, но в критический момент Хатаки Яруаши использовал какое-то самодельное запретное Райтан Дзюцу и убил не менее 30 шиноби и Вагакури, в число которых входили как чоунины, так и джоунины, что привело к разрушению замысла Ивагакури. Когда Хирузин читал это, посторонние звуки постепенно исчезли. Зал погрузился в абсолютную тишину. Даже Джирая, обычно ведущий себя легкомысленно, показал ошеломленный взгляд. Всегда спокойный Дан замедленно повернул голову и вопросительно посмотрел на Хирузина, сомневаясь в его словах. В этот момент сам Хирузин тоже был ошеломлен, он даже не продолжил читать дальше, а просто прошелся глазами по свитку и прочитал окончательную статистику битвы, указанную в самом конце. 33. Это количество шиноби, убитых Яруаши, в том числе более 10 джоунинов, среди которых были Ханку и Данту, два элитных джоунина и Вагакури, имеющих определенную славу в мире шиноби. В тишине, Хирузин медленно опустил руку, держащую свиток, и посмотрел на Анбу. Эта информация точно пришла с фронта? Да. Анбу кивнул. Свиток был доставлен контрактным зверем Орочимару. В таком случае это не должно быть подделкой. Хирузин глубоко вздохнул. Орочимару использует змей пещеры Рюичи. Данный призыв довольно редок и его не так просто подделать. Вдобавок нет никакого смысла затрачивать столько усилий для отправки подобной дезинформации. Дело не в том, что Майта Дай открыл восьмые врата и изменил ситуацию, а десятилетний подросток Яруаши использовал какую-то запретную технику и полностью перевернул ход битвы. Потрясающе, невероятно, это сын Белого Клыка. Учиха Фугаку глубоко вздохнул, сложил руки на груди и медленно сказал в тишине. У него было некоторое впечатление о Яруаши, в конце концов, это молодой шиноби, о котором много говорят последнее время и называют гением, но это не более чем простое впечатление. Клан Учиха никогда не испытывал недостатка в гениях. Молодой подросток, даже если он носит титул непревзойденного гения, не заслуживает внимания со стороны главы клана Учиха. Но теперь все иначе. Если полученная информация правдива, то Хатаки Яруаши больше не юный гений, которому еще расти и расти, а квалифицированный шиноби, который уже имеет право наследовать титул Белого Клыка Конохи. Даже клан Учиха не может игнорировать шиноби, обладающего такой силой. Невероятно, разве он не был подростком? Хьюго Хиаши, сидевший рядом с Фугаку, вздохнул и шокированно спросил. Собственное запретное ниндзюцу убил 33 элитных шиноби и вы, 12 из которых джоунины. Даже если в докладе есть какие-то поверхностные недомолвки, по поводу чего-то вроде отвлечения и помощи со стороны других шиноби Конохи, и эти 33 шиноби были убиты не только за счет силы Яруаши, это все равно потрясающе. Подобного достаточно, чтобы прославить любого шиноби. Белый Клык Конохи шокировал весь мир шиноби примерно такими же свершениями. И сколько лет Яруаши? 10 лет. Данза отвернулся от Хирузина, в глубине глаз вспыхнул глубокий свет. Неожиданно. Слишком неожиданно. Кто бы мог подумать, что Яруаши покажет такую силу в возрасте менее 11 лет. Если бы он знал об этом ранее, то использовал бы самые жесткие и решительные методы, чтобы забрать его к себе в корень. Если правильно вырастить такого шиноби, то он станет чрезвычайно сильным и удобным инструментом, козырем, полагаясь на который можно сделать многие вещи. К сожалению, в сердце Данза появилось сожаление. Ранее не уделив достаточно внимания Яруаши, Данза позволил этому парню сбежать из своих рук и даже стать учеником Орочимару. Если бы он действовал решительно и принял некоторые жесткие меры, было бы не так сложно вынудить Хирузина отправить Яруаши в корень, но сейчас уже поздно. С Орочимару будет сложно иметь дело, но я могу использовать Хирузина, чтобы решить эту проблему после войны. Данза закрыл глаза, пряча свои эмоции от окружающих, и погрузился в задумчивость. Хирузин тоже задумался. Вскоре он поднял голову и посмотрел на шиноби Анбу. «Передай мои инструкции. Поднять ранг Хатаки Яруаши до Такубицу Джоунина, подчиняющегося непосредственно Орочимару. Заслуги и сила Яруаши, несомненно, соответствуют рангу Джоунина, но Джоунин обязан быть хорошим командиром и лидером, способным верно оценивать ситуацию и отдавать правильные приказы. О данных качествах Яруаши пока что трудно судить. В данной ситуации лучшим выбором будет продвинуть его до Такубицу Джоунина, не имеющего собственной команды и подчиняющегося непосредственно Орочимару. Есть. Шиноби Анбу кивнул и покинул помещение. Хирузин посмотрел на Джираю и глав кланов, все еще пребывающих в шокированном состоянии, немного помолчал и сказал. Хорошо, вернемся к вопросу формирования фронтовой группы. Услышав слова Хирузина, главы кланов, Джирая и остальные элитные джоунины, посмотрели друг на друга, глубоко вздохнули, подавляя шок в сердце, и продолжили обсуждать вопрос формирования фронтовых сил, которым предстоит справиться с полномасштабным наступлением Суны. Глава 66. Ошеломленная команда Минато. Где-то в Канахе. Обито, ты опять опаздываешь. Какаши сложил руки на груди и раздраженно проворчал, глядя на подбежавшего Учиху Обито. Нынешний Обито уже был более зрелым шиноби и не задыхался, как раньше. Он посмотрел на Какаши. По пути встретил старушку. Ты каждый раз говоришь это. Какаши посмотрел на Обито, будто бы говоря что-то вроде «да ты издеваешься», и беспомощно покачал головой. Ты можешь хотя бы придумать более правдоподобную причину в следующий раз, что не так с этой причиной. Обито недовольно посмотрел на Какаши. Я действительно встретил старушку. Наблюдая за тем, как Какаши и Обито начинают спорить, Нахарарин, стоящая в стороне, громко хлопнула в ладоши и сказала: «Хватит, прекратите спорить, я верю Обито, и разве учитель Минато тоже не опаздывает? Должно быть, у него что-то случилось». Услышав слова Рин, Какаши озадаченно осмотрелся по сторонам, но так и не заметил приближающегося учителя. Как раз в этот момент за спиной Какаши появилась фигура с налобным протектором Канахи и желтыми волосами. Это, конечно же, был Минато. «Извините, я опоздал, кое-что произошло». «Ха-ха, ничего страшного, учитель, я и сам только что пришел». Обито схватился за затылок и громко рассмеялся. Какаши посмотрел на него и беспомощно покачал головой. Рин обратилась к Минато. «Учитель, какая миссия сегодня?» «Никакой». Минато посмотрел на свою команду и серьезно сказал: «Суна начала полноценную войну с нами, поэтому об обычных миссиях можно забыть. Завтра вы отправитесь со мной на границу, чтобы иметь дело с вторжением Суны». Услышав слова Минато, Обито сперва был шокирован, а потом взволнованно сказал: «Мы тоже отправимся на поле битвы». «Отлично, наконец-то настало мое время сиять. С твоей способностью опаздывать, битва закончится еще до твоего прибытия». Какаши посмотрел на Обито и проворчал. Обито раздраженно посмотрел на Какаши и заскрежетал зубами. «Какаши, ты ублюдок. Вы, два брата, один хуже другого». С момента формирования команды, Какаши всегда смотрел свысока и издевался над ним. В сравнении с этим, даже Яруаши был довольно хорош. Он просто раздражал своей слишком высокой популярностью и тем, что все девушки крутятся вокруг него. «Обито». Минато не заботился об насмешке Какаши. Он пристально посмотрел на Обито и серьезно сказал: «На этот раз мы отправляемся на фронт. Вы должны подчиняться приказам независимо от ситуации. Никакой самодеятельности. Не стоит переживать об Какаши и Рин. Они всегда строго следуют приказам. Только Обито может с легкостью что-то выкинуть. Так что необходимо предостеречь заранее, ведь это не обычная миссия, а настоящая война». «Я понимаю, учитель Минато». Почувствовав серьезность Минато, Обито быстро успокоился и кивнул. Рин подумала о чем-то и обеспокоенно вздохнула. «Теперь и мы отправляемся на поле битвы. Интересно, как дела у Яруаши?» Услышав слова Рин, Минато показал задумчивый взгляд. «Яруаши». Заметив поведение Минато, Какаши заметно напрягся и спросил: «Учитель Минато, что-то случилось с моим братом?» Взгляд Обито тоже стал немного обеспокоенным. Хотя Обито ненавидит Яруаши, но стремится превзойти его в заслугах и силе, победить Какаши и в будущем стать Хокаге, он не хотел, чтобы с Яруаши случилось что-то плохое во время войны. «Что сказать?» Минато задумчиво посмотрел на свою команду и сказал: «Высшее руководство Ивагакури, должно быть, включило Яруаши в список вражеских шиноби, требующих повышенного внимания». «Что?» Рин вопросительно посмотрела на Минато, не понимая смысл его слов. У Какаши сразу же появилась определенная догадка, но он не был до конца уверен и нерешительно спросил: «Он что-то сделал на поле битвы? Мне не ясны конкретные детали». Минато покачал головой. «Но из того, что точно известно, в недавней битве с Ивагакури, он убил более 30 элитных шиноби противника, среди которых было большое количество джоунинов». После этих слов наступила тишина. Даже Какаши, догадывавшийся о том, что примерно произошло, был сильно шокирован. Он никак не ожидал, что брат сделает что-то настолько шокирующее. Голова Рин опустела. Убил 30 элитных шиноби и Вагакури, среди которых было большое количество джоунинов. Эта фраза эхом проносилась в ее голове. В Канахе есть множество генинов и чоунинов, их тысячи, но число джоунинов, возможно, не превышает 300. Каждый джоунин является выдающимся представителем своей деревни и способен возглавить собственную команду. Можно сказать, что именно джоунины формируют основу и фундамент деревень. Однако Яруаши убил несколько таких шиноби. Невероятно. Какого уровня достиг нынешний Яруаши? Нет, это невозможно, не так ли? Учитель Минато, Возможно, вы ошиблись, обито неверующе посмотрел на Минота, в это было слишком сложно поверить, больше похоже на чью-то глупую шутку. Минота покачал головой. Это достоверная информация, этот ребенок в полной мере унаследовал талант белого клыка. Нет, это должно быть не просто талант, но и невообразимые усилия. Да, Какаши глубоко вздохнул. Как брат, он лучше, чем кто-либо другой понимает, насколько усердно тренируется и какие невообразимые усилия прилагает Яруаши. Он каждый день тренируется до полуночи и делит свой сон на несколько небольших отрезков. Нормальный человек не способен тренироваться в таком безумном темпе. Он тоже пытался и в результате продержался всего несколько дней. Ресурсы организма стремительно истощаются, накапливается ментальная усталость. Невозможно слишком долго поддерживать такой режим тренировок. Однажды Яруаши сказал, если ты хочешь быть сильнее, чем кто-либо другой, то должен тренироваться гораздо больше, чем кто-либо другой. Каждая крупица силы медленно накапливается за счет горькой и кропотливой практики. Какаши не мог успокоиться, думая о том, что Яруаши незаметно достиг настолько высокого уровня. Он даже может убить несколько джоунинов в одной битве. Сейчас Какаши занят практикой чидори и метода активации клеток. Практика продвигается довольно успешно, и теперь он должен быть не слишком далек от уровня джоунина. Внезапно он ушел настолько далеко вперед. Какаши беспомощно покачал головой. Что он должен сделать, чтобы нагнать его? Получив подтверждение Минота, Обито пребывал в трансе. Он все еще генин, но Яруаши уже убил многих джоунинов. Этот разрыв настолько велик, что кажется нереальным. Несколько месяцев назад они все были простыми учениками Академии. Как все могло измениться настолько быстро? Это слишком преувеличено. Но все же это тот самый Учиха Обито из оригинала. Через мгновение он пришел в себя, глубоко вздохнул, крепко сжал кулаки и уверенно сказал. Я превзойду этого парня. Он Учиха. Стоит просто пробудить Шаринган, и его сила сразу же возрастет. Кроме того, в клане ходят слухи об существовании еще более легендарной силы, Мангекю Шаринган. Однажды пробудив такие глаза, он будет обладать невероятной силой, с помощью которой Мадара противостоял Хашираме. Это далеко за пределами Яруаши. Я позволю тебе немного побыть высокомерным, но рано или поздно я превзойду тебя и стану Хокаге. Глава 67. Продвижение до Такубицу Джоунина. Страна огня. Пограничный лагерь. В большой палатке в самом центре лагеря собрались Орочимару, Яруаши и несколько джоунинов. Спустя несколько минут из-под жилета Орочимару выползла маленькая змея. Буэ. Змея открыла рот и выплюнула свиток. Посмотрим. Орочимару развернул свиток и мельком прочитал его. В нем содержались инструкции Хокаге. Было необходимо сформировать небольшую команду для сопровождения всех раненых шиноби в Коноху, а остальные должны остаться на границе страны травы, чтобы следить за движениями со стороны Ивы. А также говорилось о повышении Яруаши. Такубицу Джаунин. Хоть и неполноценный, но все же джоунин, я впервые слышу о 10-летнем джоунине, Кеке. Закончив читать, Орочимару посмотрел на Яруаши. Окружающие джоунины посмотрели друг на друга, хотя то, что Яруаши стал джоунином в таком юном возрасте, вызвало некоторую рябь в их сердцах, но не было никакого чувства зависти или обиды. Учитывая проявленную силу и заслуги, полученные по ходу прошлой битвы, никто не смел подвергать сомнению продвижение Яруаши до Такубицу Джануина. Яруаши скромно улыбнулся учителю. Это всего лишь вынужденное продвижение в военное время. Орочимару задумался. Сейчас необходимо разобраться с вопросом сопровождения раненых. Джихун, возьми свою команду и займись этим. Тяжело раненых всего четверо, а те, кто имеют легкие ранения, способны сохранять нормальную мобильность и даже обладают определенной боеспособностью. Так что нет необходимости в формировании большой команды сопровождения. Есть. Джихун Набурами кивнул и без лишних разговоров покинул палатку. После этого оставшиеся шиноби обсудили вопрос наилучшего расположения временного лагеря и тоже покинули палатку. Вернувшись в свою палатку, Яруаши сел на колени и достал клинок белого клыка. На лезвии явно виднелась тонкая трещина, пролегающая неподалеку от рукояти. Для клинка это чрезвычайно серьезный дефект. Положив клинок на колени, Яруаши протянул ладонь к трещине и закрыл глаза, взывая к эфемерным золотым часам. Спустя несколько секунд не произошло ничего необычного, трещина осталась неизменной. Как и ожидалось, это не работает. Яруаши открыл глаза и вздохнул. Получив от Орочимару информацию об клинке Кусанаги, он не стал сразу же отправляться на его поиски, а сначала обратился к своей способности обратного потока времени, в попытке восстановить клинок белого клыка. Но, к сожалению, как бы он ни старался, по-прежнему не получается применить способность времени к чему-то кроме себя. Это касается как и ускоренного потока времени, так и обратного потока времени. Ранее Яруаши всегда чувствовал, что клинок белого клыка будет чувствовать себя гораздо лучше в его руках, чем в руках Какаши. Его киндзюцу хатаки на гораздо более высоком уровне, и вообще этот клинок довольно хорошо сочетается с его средствами, по крайней мере он не сломается как в оригинале. В результате, он сломался даже раньше, чем в оригинале. Нужно найти хорошего мастера и узнать, поддается ли он восстановлению. Если это возможно, то стоит передать клинок Какаши, он больше не подходит мне. Яруаши задумался и убрал клинок белого клыка. Похоже, Суна начала крупномасштабную атаку, но неизвестно, что произойдет на стороне Ивы. Если в ближайшее время все будет спокойно, я мог бы отправиться за Кусанаги. На самом деле клинок не оказывает слишком большого влияния на боевую мощь нынешнего Яруаши, потому что использовать чидори можно и без клинка, так что ближняя атака не сильно ослабнет, значительно ослабнут только атаки на среднюю дистанцию. Киндзюцу позволяет сделать силу более концентрированной, поэтому летальность слеши значительно превосходит дистанционную атаку утреннего павлина. Мой объем чакры уже близок к уровню элитного джоунина, тем не менее этого все еще недостаточно для изучения режима мудреца. Яруаши задумался о своем будущем пути развития. По предыдущей оценке, когда возраст его физического тела достигнет 13 лет, его объем чакры не должен превышать уровень нормального джоунина, но из-за метода активации клеток, объем чакры был на порядок выше. Оценивая этот объем чакры, можно смело сказать, что в этом аспекте он превзошел более 90% шиноби мира Наруто, но по факту этого недостаточно даже для единичного применения Рассен-сюрикена. Не думаю, что есть необходимость практиковать Рассен-сюрикен, но ограниченный объем чакры сильно затрудняет улучшение чидори Дорайкири. Чидори относится к ниндзюцу Э-ранга, а Рэкири является усовершенствованной версией чидори, относящейся к С-рангу. Данная ниндзюцу предъявляет более высокие требования к объему и контролю чакры, в сравнении с чидори. Не может быть сомнений в том, что атакующая мощь Рэкири на порядок выше, чем у чидори, поэтому развитие чидори Дорайкири, конечно же, является одним из направлений практики Яруаши, но пока что это труднодостижимая цель. Было бы прекрасно увеличить объем чакры еще на один уровень. Яруаши прошептал в своем сердце. Если бы его объем чакры поднялся еще на один уровень, до уровня Каге, он смог бы не только развить чидори Дорайкири, но и приступить к практике режима мудреца. К тому моменту сила совершит еще один огромный скачок. К сожалению, не так легко достичь этого уровня, просто взглянув на мир шиноби, можно найти горстку людей, обладающих объемом чакры на уровне Каге, в каждой из великих деревень всего по несколько таких шиноби. В соответствии с нормальной практикой, мой объем чакры достигнет уровня Каге примерно на момент, когда возраст физического тела достигнет 16 лет. Чтобы достичь этого быстрее, необходимо прибегнуть к каким-то внешним средствам, например стать Джинчурики, или поглотить источник Рюмику, расположенный в королевстве Роурен. Путь Джинчурики пока что недоступен. С нынешним телосложением, он сможет нести максимум четверть чакры Кьюби. Что касается остальных биджу, становление Джинчурики возможно, но в любом случае, его дух скорее всего сильно пострадает, если не получится быстро найти взаимопонимание и установить дружеские отношения с биджу. Это слишком хлопотная затея, которую не получится завершить в ближайшее время. Яруаши будет проще достичь уровня Каге за счет нормальной тренировки. Рюмику тоже не подходит. Хотя есть возможность обернуть время вспять и неограниченно восстанавливаться, если тело будет не в состоянии нормально поглотить энергию, но концентрация энергии в источнике Рюмику настолько велика, что она способна повлиять даже на время. У Яруаши не было никакого желания отправиться в будущее или прошлое на тысячи лет, и возможно не иметь возможности вернуться. Что касается других методов, вроде проклятой печати Орочимару или метеорита Хашигакури, Яруаши даже не рассматривал эти варианты, потому что это определенно приведет к загрязнению чакры. В сравнении с этим, лучше полагаться на ускорение роста физического тела с помощью четырехкратного ускорения. Сейчас лучшим выбором будет сосредоточиться на открытии следующих врат Хачимон Тонка. Глава 68. Путь. По приблизительной оценке Яруаши, После открытия пятых врат, он должен достигнуть пика уровня Каге, а после открытия шестых врат, в сочетании с улучшением способности ускорения потока времени, он должен выйти за пределы уровня Каге. В прошлом Яруаши прочитал несколько новелл по Наруто, и там чаще всего силу за пределами уровня Каге делили на два уровня, Супер Каге и Шесть Путей. С этим разделением не должно быть никаких проблем. Способности Пейна, будь то разрушительная сила или что-либо еще, явно выходит за пределы уровня Каге. Если взять кого-то вроде Хирузина или Анаки, находящихся на пике уровня Каге, они несомненно потерпят поражение при столкновении с шестью путями Пейна, не говоря уже об столкновении с Мадарой или Хаширамой. Пятерых Каге недостаточно, чтобы победить их. Подобный уровень силы, очевидно, выходит за пределы уровня Каге, так что нет никаких проблем в том, чтобы называть его уровнем Супер Каге. В соответствии с нынешним эффектом от открытия Хачимон Тонка, после открытия шестых врат, в сочетании с ускорением потока времени и обратным потоком времени, он должен быть способен без труда сокрушить любого представителя уровня Каге. Конечно, существует определенная разница в силе между представителями уровня Супер Каге. Учиха Мадара, обладающий вечным Мангекью Шаринганом и подчинивший сильнейшего из Биджу, все еще не смог одолеть Хашираму. Поэтому трудно сказать, насколько он будет силен после открытия шестых врат, но по ощущениям Яруаши, он скорее всего не сможет одолеть Хашираму или Мадару, полагаясь только на шестые врата и укоренение времени, но с режимом мудреца или телом мудреца все будет иначе. Далее, еще труднее сказать, какую силу даст открытие седьмых врат, и вообще неизвестно, сможет ли он открыть их. В конце концов, для практики Хачимон Тонка требуется большой талант в физическом аспекте, далеко не каждый имеет потенциал дойти вплоть до восьмых врат, в противном случае все остальные дзюцу не имели бы никакого смысла. Шестых врат должно быть вполне достаточно. Яруаши вздохнул. На самом деле, если попаданец обретет силу уровня Супер Каге до начала основного сюжета, то игру можно считать оконченной. Разрушение плана Учихи Мадары не станет проблемой, вдобавок не придется заботиться об Эдотенси, потому что оно еще не усовершенствовано до той возмутительной степени. Можно без большого труда заполучить Ринниган, собрать всех биджу и стать Джинчурики Джуби. Так что практика Хачимон Тонка пока что важнее всего. Ах, меня вновь ждут тяжелые и монотонные тренировки. Яруаши беспомощно вздохнул. На самом деле тренировка Хачимон Тонка до нынешней степени уже очень сильно надоела ему и начала раздражать. Хотя способность ускорения времени увеличивает скорость практики, но не для него, с точки зрения Яруаши все это время полностью реально. Кроме того, Яруаши чувствует, что его талант в Хачимон Тонка не слишком высок. Рок Ли мог открыть пятые врата уже в возрасте 13 лет, а он к этому моменту открыл только четвертые врата. На открытие пятых врат потребуется еще не менее года. Вот почему он стремится увеличить объем чакры. В конце концов, если обрести тело мудреца и стать Джинчурики Кьюби, при этом научившись использовать режим чакры Кьюби, то сочетание этих двух способностей, очевидно, превзойдет состояние открытия шестых и даже седьмых врат. Решив, что его главным направлением практики, как минимум до момента открытия пятых врат, все еще будет Хачимон Тонка, Яруаши подумал о своей способности времени и закрыл глаза, сосредоточившись на эфемерных часах. Можно видеть, что область циферблата, в которой должна располагаться римская цифра 3, все еще окутана густым туманом. Интересно, какой будет третья способность? Яруаши прошептал в своем сердце. Ускорение потока времени и обратный поток времени дали ему огромную силу. Возможно, после открытия третьей способности времени, ему не придется слишком сильно полагаться на способности шиноби, чтобы превзойти всех в этом мире. Ивагакури. Кабинет Цучикаге. Третий Цучикаге Аанаки встал со своего места и мрачно посмотрел на шиноби, стоящего напротив. Неудача? Как такой план мог потерпеть неудачу? Вы говорите мне, что все провалилось из-за какого-то мелкого пацана. Лорд Цучикаге. Шиноби опустился на одно колено, на лбу выступил холодный пот, голос еле заметно дрожал. Старшие Ханку и Данту не могли предсказать это, мы были абсолютно не готовы к появлению такого шиноби на стороне Конохи. В глубине глаз Аанаки вспыхнула ярость. Они долго обдумывали этот план и приложили немалые усилия, чтобы реализовать его, собираясь застать Конаху врасплох и получить преимущество на старте войны, но внезапно их сторона потерпела тяжелое поражение и попала в невыгодное положение. Но в данной ситуации нет смысла искать виноватых, ведь лидеры операции Ханку и Данту пали на поле битвы, а практически все выжившие получили ранения разной степени тяжести. Есть информация об этом молодом шиноби? Есть. Шиноби облегченно вздохнул и рассказал Анаки все, что удалось узнать об Яруаши. В глубине глаза Анаки вспыхнул холод. Хатаки Яруаши, сын белого клыка Канахи, ужасно. Во время Второй мировой войны шиноби Ива сильно пострадал от рук белого клыка. Даже их итоговая неудача в той войне плотно связана с ним. Несколько лет назад Анаки очень долго радовался, получив известие о смерти белого клыка. Потеря такого сильного шиноби ослабила Канаху и способствовала началу Третьей мировой войны шиноби. Но когда все началось, из ниоткуда вдруг выскочил сын белого клыка. Из-за этого Хатаки и Яруаши они понесли значительные потери. Неужели им суждено страдать от рук семьи Хатаки? Шиноби, сидевший на диване, встал и обратился к Анаки. Его голос был тяжелым. Передовые войска понесли серьезные потери, Анаки. Что ты собираешься делать дальше? Это был Шаду. Его можно считать главным помощником и советником Цучикаге. Именно он придумал этот план и доработал его вместе с Анаки. Анаки взлетел и погрузился в задумчивость. Через некоторое время он приземлился в кресло и серьезно сказал: «Передовые войска понесли тяжелейшие потери, и теперь мы находимся в проигрышной позиции. Будет невыгодно продолжать воевать с Канахой. Кроме того, Кума может воспользоваться ситуацией». Шаду задумчиво сказал: «Но из-за смерти третьего Казекаге, Суна уже начала полномасштабную войну с Канахой. Это очень удачная возможность для вторжения в страну огня. Не стоит спешить». В глазах Анаки вспыхнул свет. «Даже если мы не сделаем шаг прямо сейчас, Канаха все равно будет остерегаться нас и не сможет бросить все силы на борьбу с Суной. Поэтому, независимо от того, действуем мы или нет, это будет оказывать давление на Канаху». Анаки продолжил: «Если Суна одержит победу, мы можем вместе вторгнуться в страну огня, а если их вторжение потерпит неудачу, то нет никакого смысла сражаться с Канахой в неблагоприятных условиях». Глава 69. Глава 69. Поиски. Услышав слова Анаки, Шаду задумчиво погладил подбородок. «Это действительно лучший вариант. Если они начнут полномасштабную атаку, то Канаха безусловно отправит массивные силы на борьбу с ними, но даже если они не сделают шаг, Канаха не посмеет отправить эту часть сил на борьбу с Суной. Из-за неудачи на самом старте, они попали в невыгодное положение, а учитывая вероятность действий со стороны Кума, наблюдение со стороны является лучшим выбором. Вторжение в страну огня должно быть приостановлено. Кроме того, информация о шиноби Хатаке Яруаши не должна быть распространена. Пусть Суна спокойно начинает войну с Канахой». Анаки выдал инструкции. «Нельзя допустить, чтобы новости об их поражении повлияли на действия Суны. Если Суна рассудит, что ситуация не очень выгодна и решит отступить, Канаха скорее всего не будет преследовать их, в этом нет никакой выгоды для Ивы», Шаду сказал. «Но судя по информации, этому сыну белого клыка всего 10 лет, такая сила в настолько юном возрасте, в будущем он может стать огромной проблемой. Он полагался на запретную технику, чтобы получить такую силу». Анаки сложил руки на груди и поднялся в воздух. «Нет повода для беспокойства. Мощная запретная техника – это не то, что можно использовать просто по желанию. Если бы ты не был слишком сильно сосредоточен на той запретной технике, то сейчас не был бы таким». В соответствии с суждением выживших членов передовой группы, способности Яруаши, которые он показал на поле битвы, сильно отличаются от способностей белого клыка из прошлого. Он определенно пребывал в ненормальном состоянии. Скорее всего, была использована какая-то запретная техника. За использование запретной техники неизбежно придется заплатить цену. В молодости Шаду слишком сильно полагался на запретную технику, что нанесло сильный ущерб его жизненной силе. Чакра едва ли может удерживаться в нынешнем состоянии, о ее подъеме и развитии не может идти и речи. Шиноби, слишком сильно полагающемуся на запретную технику, будет трудно вырасти выше определенного уровня. В мире шиноби существует множество подобных примеров. Хотя использование такой мощной запретной техники в таком юном возрасте казалось потрясающим, но Анаки считал это не более чем глупым поступком. Разумным выбором является контакт с запретными техниками, когда становится слишком трудно продолжать прогрессировать. На первый взгляд казалось, что сын белого клыка несет огромную угрозу, но на деле это не более чем поверхностное явление. Даже если окажется, что побочные эффекты отсутствуют, обязательно существует слабое место, Просто нужно найти его и придумать способ противодействия. Не существует запретной техники без слабого места или побочного эффекта. Шаду покачал головой. Но это в любом случае проблема. Слабость хорошей запретной техники не так-то просто найти. Анаки махнул рукой. Если мы не будем действовать, Коноха возможно отправит сына Белого Клыка на поле битвы с Сунагакури. Так что пусть они и занимаются поиском слабости, лучше всего будет, если они разберутся с ним. Хаэм. Шаду погладил подбородок. Надеюсь, все сложится, как мы ожидаем. Фронтовой лагерь Коноха. Палатка в центре лагеря. С момента прошлой битвы прошло почти полмесяца, и со стороны Ивагакури не было замечено никаких движений. Похоже, Ивагакури не собирается действовать в ближайшее время. Орочимару изучил результаты недавней разведки, проведенной в глубине страны травы, а также информацию, предоставленную Коноха. Погрузился в задумчивость и сказал: «Третий Цучикаги, должно быть, хочет понаблюдать, как будет протекать наша война с Сунаи, и только после этого решит, как действовать». Яруаши взглянул на карту. «Если Сунаи сформируют союз и начнут совместную атаку на нас, Кири, вероятно, тоже нарушит предыдущие соглашения, ситуация может стать опасной». «Да», Орочимару кивнул и усмехнулся. «Но старик Анаки не пойдет на это. Он в первую очередь постарается сохранить силы и не будет так легко начинать полномасштабную войну, даже если он и правда заключит союз с Сунаи, между ними не будет никакого доверия. Именно из-за невозможности доверять друг другу, великие деревни не могут сформировать прочный альянс и отобрать у нас богатые на ресурсы земли страны огня». Яруаши кивнул, услышав слова Орочимару. «Это так, хотя нынешняя Коноха сильна, но что если другие великие деревни начнут совместную атаку? Даже учитывая его существование в качестве переменной, с этим будет очень трудно справиться. Но четыре великих деревни не могут доверять друг другу, так что в случае вторжения в страну огня, они обязательно оставляют в резерве значительную часть своих сил, остерегаясь других деревень. Это является одной из важнейших причин того, что Коноха может успешно противостоять натиску остальных великих деревень. Поскольку со стороны Ивагакури не последовало никаких движений, я хочу покинуть лагерь и отправиться за клинком Кусанаги. Даже если они решат сделать шаг, я скорее всего успею вернуться». Яруаши посмотрел на Орочимару. «Лучше всего забрать клинок Кусанаги как можно раньше. Невозможно гарантировать, что во время этого хаотичного военного периода он не попадет в другие руки. Можешь идти. Учитывая твою силу, не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Кекеке, это действительно хороший момент для того, чтобы забрать клинок Кусанаги. По его оценке, не должно быть никаких движений со стороны Ивы в ближайшее время. Кроме того, местоположение клинка находится неподалеку от страны травы. И что не менее важно, Орочимару предполагает, что в ближайшие несколько дней Хирузин отправит Яруаши на поле битвы с Сунаи. Поскольку Ива не спешит делать масштабный шаг, его и Майтаде вполне достаточно, чтобы справиться с большинством непредвиденных ситуаций. Нет никакой необходимости держать Яруаши здесь. Лучшим выбором будет отправить его на поле битвы с Сунаи. Хирузин должен думать так же». Яруаши кивнул и покинул палатку. В соответствии с информацией, которую предоставил Орочимару, клинок Кусанаги находится на стыке страны травы и страны дождя. Там располагается группа, сформированная из отступников и независимых шиноби. Она замаскирована под ничем не примечательную маленькую деревню и берется за выполнение разнообразных теневых миссий. Эта группа невелика и действует крайне скрытно, плюс расположена на границе, так что она не привлекла большого внимания со стороны Амигакури и Кусагакури. Собирая информацию о клинках Кусанаги, Орочимару случайно узнал, что лидер этой группы обладает одним из них. Через несколько дней Яруаши прибыл в эту деревню. На улице никого не видно, двери домов закрыты. Это похоже на обычную деревню, испытывающую страх перед войной. Яруаши, одетый в плащ и рисовую шляпу, вошел в деревню и сразу же почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Было четкое ощущение, что это необычный человек. Ну конечно, здесь что-то не так. Глава 70. Я, Учиха Мадара, нарекаю тебя. Яруаши еле заметно прищурился и вошел в единственное открытое здание. Это был чайный домик, и он тоже пустовал. Владелец явно не жаловал гостей, но после того, как Яруаши достал пачку ре, он быстро подал чай и закуски. Несколько пар глаз наблюдало за Яруаши, когда он вошел в чайный домик. Один из наблюдавших нахмурился и направился к дому в северной части деревни, запрыгнул на второй этаж и залез в окно. Босс появился шиноби. Шиноби,